автору этих строк также не удалось найти ни одного подобного факта. Я обнаружил еще одну печальную закономерность. Во всех ранее напечатанных посмертных фотографиях поэта отсутствуют на его лице следы прижизненных травм. Печатались только такие, где эти следы можно было заретушировать. И еще. На месте происшествия в пятый номер гостиницы почему-то был вызван не судебный фотограф, а портретист Моисей Напельбаум. Причем перед съемкой одежда на трупе была тщательно приведена в порядок. Это особенно заметно, если сравнивать моментальный рисунок художника Сварога с фотографиями Напельбаума. На рисунке отчетливо видно, что Есенин подвергался насилию, его одежда в беспорядке висела на частях тела. Отчего же последовала смерть? Еще веря утверждениям о беспробудном пьянстве Есенина, я полагал, что перед гибелью он напился, с кем-то подрался, получил телесное повреждение, после чего повесился. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что поэт был трезв и никакой конфликтной ситуации не было. Некоторые современники отмечали повышенную подозрительность поэта перед смертью. Например, Воронский уже после гибели напишет: «Несомненно, он болел манией преследования. Он боялся одиночества». И еще передают, и это проверено, что в гостинице «Англетер» перед своей смертью он боялся оставаться один в номере. По вечерам и ночью, прежде чем зайти в номер, он подолгу оставался и одиноко сидел в вестибюле. Только ли мания преследования заставляла поэта скрываться, прятаться? Все его преследования, угрозы, избиения начались с 1924 года. Он не боялся встречаться с отпетыми уголовниками, смело ходил в воровские малины и ночлежки. Никого не боялся за границей. Сами же его друзья и знакомые не раз убеждались, что за ним следили, не раз угрожали. В книге «Право на песнь» Эрлих позже писал: «Есенин стоит на середине комнаты, расставив ноги и мнет папиросу. Я не могу. Ты понимаешь? Ты друг мне или нет? Друг? Так вот. Я хочу, чтобы мы спали в одной комнате. Не понимаешь? Господи, я тебе в сотый раз говорю, что меня хотят убить. Я как зверь чувствую это. Ну, говори, согласен? Согласен. Ну вот и ладно. Он совершенно трезв. Двухместное купе. Готовимся ко сну. Да, я забыл тебе сказать, а ведь я был прав. Что такое? А насчет того, что меня убить хотели. И знаешь кто? Нынче, когда прощались, сам сказал. Я, говорит, Сергей Александрович, два раза к вашей комнате подбирался. Счастье ваше, что не один вы были, а то бы зарезал. Да за что он тебя? А так, ерунда. Ну, спи спокойно. Значит, Есенину действительно угрожали убийством. Кто? За что? Из воспоминаний литератора Асеева мы также знаем, что поэт рассказывал о нападении на него и показал